Глава 11, в которой я оказываюсь в идеально защищенном месте и понимаю, что это жопа. Ослепленный встречным ветром и не кстати открывшимся рыбьим глазом, я на несколько секунд оказался дезориентирован, и если бы до земли оказалось метров 10, неожиданное падение запросто могло закончиться неприятными ушибами, а то и переломами. Но глубина пропасти, в которую я провалился, как вскоре выяснилось, оказалась в разы больше 10 метров. Едва очухавшись от секундного шока, я поторопился озвучить фразу «активатор спасительного летательного дара», вернее, его скрытой ступени, возможности которой позволяли не только смягчить приземление, но и совершить его в нужном месте, гарантированно прервав неконтролируемое падение еще в воздухе. Крыло! Мгновенно расправившиеся за спиной многометровые призрачные крылья тут же взяли ситуацию под контроль, подхватив и выровняв тело в плавном комфортном полете. С едва слышным щелчком рыбий глаз уступил полномочия обычному зрению. Мой взор прояснился, и я, наконец, смог разглядеть местность, над которой волею грёбаной ловушки вдруг вывалился из подземного коридора, и был приятно ошеломлен, обнаружив под ногами знакомую бухту, окруженную исполинскими отвесными стенами. Без сомнения, из такой же стены за спиной я только что вылетел сюда. Обернувшись, я попытался разглядеть в монолите, уходящей в поднебесье гранитной стены, пещеру, из которой вывалился на волю. По идее, я должен был запросто заметить нужное место на стене, потому как вылетел из пещерного ручья в облаке водяной пыли. Значит, там начинался водопад, не заметить низвергающийся поток которого было попросту невозможно. Но водопада, увы, нигде на стене разглядеть мне не удалось. Такой чертовщине имелось единственное логичное объяснение. Пещерный выход в стене был частью запущенного рубильником механизма. Он открылся лишь на несколько секунд, чтобы исторгнуть меня из пещерного ручья, и тут же за моей спиной автоматически захлопнулся обратно. Долго пялиться по сторонам мне не позволил активированный дар. Перед глазами тревожно замелькали большие цифры обратного отсчета. 10, 9, 8, и все вокруг, серые гранитные стены по сторонам и морская вода внизу, окрасилась приятной глазу бирюзовой подсветкой, на которой ярким изумрудным пятнышком выделялась, что бы вы думали, бинго-моля, та самая одинокая прибрежная скала, на которой я здесь возродился. Охренеть! Оказывается, этот торчащий особняком от остального берегового массива кусок гранита является стабом, причем, судя по отсутствию в океане бирюзы вокруг иных изумрудных краплений, единственным. И коль скоро здесь имеется стаб, а в бухте плавают стаи зараженных, значит, в гребаных лабиринтах силы существует потенциальная угроза перезагрузки кластеров. Мля, вот только этого мне до полного счастья не доставало. Мало было забот. Теперь еще непредсказуемого появления кисляка следует опасаться. Разумеется, я тут же сфокусировал взор на удивительном утесе, обозначив его ориентиром перелета, и пришедшие в движение крылья за спиной, стремительно разгоняясь, понесли меня к намеченной цели. Невидимый барьер действующего дара привычно защитил тело от ураганного встречного ветра, и я ракетой понесся к цели, наблюдая, как крошечный поначалу утес с каждым мгновением полета увеличивается в размерах. Приземление на относительно пологую макушку между тремя торчащими из нее факелами, продолжавшими исправно гореть, несмотря на погожий день, произошло почти идеально. Крылья за спиной исчезли, когда я находился в метре над вершиной утеса, и жестко приложиться задницей о твердый гранит мне таки довелось. Но для моего усиленного тела такой пустяк прошел абсолютно безболезненно. Перед глазами ожидаемо загорелись строки уведомления. «Внимание! Вами активирована скрытая ступень дара легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 2 к скорости, плюс 2 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации». В ближайших планах у меня было теперь перво-наперво основательно подкрепиться, потом соснуть часок-другой и... Дальше еще не решил. Либо, обзаведясь союзником, рискнуть исследовать прибрежные глубины. Хотелось бы, конечно, снова заарканить неунывающего Свиля, но тут уж как карта ляжет. В принципе, мне по барабану, с кем из иглозубов заключать временный союз. А интуиция подсказывала, что тайники с фрагментами пазла могли быть не только в подземных коридорах, но и тут на дне. Либо же снова отправиться исследовать коридоры подземелья. Спросите, как? Да точно так же, как и до этого. Встану на самую маковку утеса и шагну в портал. Да, блин, вы не ослышались. В полуметре от острой макушки утеса в воздухе сейчас висела какая-то полупрозрачная радужная хрень, похожая на огромный мыльный пузырь. Вероятно, это было здесь и раньше, но увидеть портал, а чем еще мог быть этот пузырь, раз провалившись в него, я вдруг оказался в пустыне, я смог только сейчас, когда вбросом свободных очков резко задрал наблюдательность более чем на 4000 очков развития. Вытащив из рюкзака початый пакет сухарей и призвав из ячеек несколько банок тушенки, я приступил к трапезе. Пока ел, интуиция неожиданно раскочегарилась на полную катушку, и мне в голову пришла очередная гениальная догадка. Разглядывая уходящие высоко в поднебесье отвесные гранитные стены бухты, без всякого штурма этой сумасшедшей высоты, а просто сопоставив имеющиеся уже факты, я вывел с вероятностью 99,9%, что за краем окрестных высоток начинается та самая бескрайняя пустыня, куда и перебрасывает висящий в нескольких метрах от меня портал. Под пустыней располагаются бесчисленные подземные коридоры из песчаника, имеющие скрытые ходы-выходы как сверху через конусообразные конструкции, маскирующие гигантские лифтовые платформы, так и снизу, через замаскированные в граните стен пещерные проходы. Прикидывая размеры подземного лабиринта коридоров, я невольно по новой обвел озадаченным взглядом приличных размеров бухту. «Да чтоб вас черти драли!» Невольно сорвалось с губ возмущение, а через мгновение я вспомнил слова хранителя о возможных годах заточения в лабиринтах силы. Тогда это предостережение показалось мне просто очередной шуткой насмешника. Но теперь, смутно представив масштабы взвалены на горб ноши, я до одури захотел немедленно нажраться в сопли. Увы, имеющихся 2 бутылок водки для решения столь грандиозной задачи было слишком мало. Посему пришлось без аппетита запихивать в себя сухари с тушенкой, вливать в глотку норму живца и устраиваться на боковую, вернее на животовую, потому как из опасения навернуться с узкой площадки спать пришлось в обнимку с утесом. Предстоящее пробуждение сулило мне новые проблемы, заботы и надежды, но все это будет потом. А пока я закрыл глаза и через несколько секунд провалился в глубокий крепкий сон без сновидений.